Господин Гаерден часто приезжал по вечерам? По вечерам нет, а днем. Он приезжал к детям. Но вчера он хотел поговорить с женой. Да, казалось, удивился, что она уехала. Пробыл долго? Нет, не выглядел чрезмерно возбужденным. Очень усталым. Я даже предложила ему рюмку коньяку. Он выпил? Одним глотком. Мегре повесил трубку и повернулся к женщине. «Можете отправляться в Пюто». «Вы со мной не поедете?» «Сейчас нет, но я выберу время и навещу вас». Значит, Гаерден ушел накануне с улицы Франциска I, забрав с собой револьвер. Сначала отправился на бульвар Курсель. Надеялся получить у Фюмаля отсрочку. Рассчитывал чем-то смягчить его. Скорее всего, потерпел неудачу. Чуть позже явился в НИИ, в квартиру жены, где застал лишь прислугу. Квартира расположена неподалеку от Сены. В 300 метрах мост Пюто, через который он перешел. Долго ли Гаерден бродил по набережным, прежде чем пустить себе пулю в лоб? Мегре зашел в довольно элегантный бар и буркнул. Кружку пива и жетон. Потом позвонил в институт судебно-медицинской экспертизы. Говорит Мегре. Доктор Поль пришел? Что? Да, Мегре. Все еще занят? Спросите, нашел ли он пулю? Минутку. Если нашел, взгляните. Она от револьвера или от пистолета? На том конце линии слышались шаги и голоса. Алло, комиссар? Похоже, пуля пистолетная. Она застряла... Какое ему дело, где застряла пуля, которой был убит Фюмаль? Если отбросить предположение, что в этот вечер у Роже Гаердена были с собой и револьвер, и пистолет, ясно, что мясника убил не он. На площадке 2-го этажа, дома на бульваре Курсель, Мегре вновь атаковали журналисты. Чтобы от них отделаться, он рассказал им о трупе на набережной в Пюто. Инспекторы, сидя в разных комнатах, все еще допрашивали секретаршу и слуг. Без дела, с нетерпением дожидаясь комиссара, слонялся один Таранс. Увидев Мегре, он тут же отвел его в угол. «Я кое-что нашел, шеф», — вполголоса сообщил он. «Оружие?» «Нет. Пойдемте». Они поднялись на 3-й этаж и вошли в гостиную со множеством кресел и роялем, на котором явно никогда не играли. «В спальне госпожи Фюмаль?» Таранс с таинственным видом покачал головой. «Квартира громадная», — шепнул он. «Сейчас увидите». Успев изучить квартиру, он показывал Мегре различные комнаты, но в спальню к госпоже Фюмаль заходить не стал. «С ней я еще не говорил. Думаю, лучше это сделать вам». «Сюда». Они пересекли пустую спальню, потом еще одну. Было очевидно, что ими давно не пользовались. Ванная, где стояли ведра и швабры, тоже была заброшена. В довольно просторной комнате по левой стороне коридора громоздились пыльные чемоданы, сундуки и мебель. Наконец, в глубине коридора Таранс открыл дверь в небольшую тесную комнатку с единственным окном, выходившим во двор. Она была обставлена как комната служанки, обтянутая красным репсом тахта, стол, 2 стула, дешевенький шкаф. С победным блеском в глазах инспектор указал на рекламную пепельницу, в которой лежали 2 окурка. «Понюхайте, шеф. Не знаю, что там скажет Мерс, но могу держать пари, что эти сигареты выкурены недавно. Судя по всему, вчера, возможно, даже сегодня утром. Когда я сюда вошел, здесь еще пахло табаком». В шкаф заглянул. «Там только 2 одеяла. Теперь встаньте на стул. Осторожно, он не очень-то прочный». По опыту Мегре знал, что большинство людей, желая спрятать какой-нибудь предмет, кладут его на шкаф. На шкафу, в толстом слое пыли, лежала бритва, пачка лезвий и крем для бритья. «Что скажете?» «У прислуги не спрашивал. Предпочел дождаться вас. Возвращайся в гостиную». Сам Мегре подошел к спальне и постучался. Ответа не последовало, но, толкнув дверь, комиссар встретил устремленный на него взгляд госпожи Фюмаль. «Что еще вам нужно? Вы не даете мне спать?» Она выглядела так же, как утром. Причем, если и пила, то заметно этого не было. «Я в отчаянии, что надоедаю вам. Но дело есть дело. Мне нужно задать вам несколько вопросов». Она, нахмурившись, наблюдала за ним, словно пытаясь угадать, что произойдет дальше. «Прислуга живет в комнатах, расположенных над гаражом?» «Да. А что?» «Вы курите?» Она поколебалась, но солгать не успела. «Нет. Вы всегда спите в этой комнате?»